и Есси. Доначи посмотрел на флаги, развивающиеся на фоне синего неба. Потом опустил взгляд на людей, толпящихся на площади. Шел следующий после Рождества день года 1194-го. Но холода не ощущалось. Донати радовался этому обстоятельству. Если бы стояла плохая погода, то и он, и все остальные жители городка Иесси лишились бы этого замечательного спектакля. Он глянул на Марию и нахмурился. Она была на сносях, вот-вот должна рожать. Было бы гораздо лучше, если бы она осталась дома в уютном маленьком домике, который предоставил ему еврей Исаак. Донати теперь работал на Исаака и занимался всеми кузнечными работами, выделывая красивые кованые изделия, и Исаак даже начал учить его работать по золоту. За полтора года, прошедшие с тех пор, как они бежали из Хелемарка, у Донати было достаточно времени кое-что обдумать. Его мозги ворочались медленно. Простейшие мысли требовали от него немалых усилий, но зато делал он это основательно. Конечным продуктом его раздумий обычно была полная ясность. Так, например, он решил, что Исаак бен Ибрахим, еврей он или нет, один из самых добрых людей, когда-либо живущих. Следующая мысль, которую он обдумывал последние недели, сводилась к тому, что раз Исаак добрый и хороший человек, и помощник его Абрахам бен Иегуда тоже такой, то не может ли оказаться так, что и другие евреи, может быть, даже большинство из них, хорошие люди? Часто многое выдумывают. Не может ли быть так, что люди ошибались насчет ритуальных убийств христианских младенцев для еврейского пасхального пиршества? Исаак праздновал Пасху. А ведь Исаак такой добросердечный человек, он и муху не убьет, не говоря уже о ребенке. Донати потряс головой, раздумывая над этим. Исаак освободил его от работы за 2 дня до Рождества и еще на 2 дня после праздника. Но никто не предполагал, что они окажутся свидетелями такого события, которое должно вот-вот начаться. Донати и Мария, как и все остальные, стояли здесь уже много часов. Базарная площадь была забита людьми. Никто не разговаривал. Они просто стояли, сдерживаемые без особого труда цепочкой могучих воинов, и смотрели на шелковый шатер. В этот век чудес случались разные чудеса. Но, конечно, никогда раньше в истории не было такого, чтобы простые люди в какой-нибудь итальянской деревне получили такую привилегию наблюдать, как императрица рожает их будущего короля. Неожиданно 2 повивальные бабки подняли занавес шатра и прикрепили его к шестам, чтобы толпа могла все видеть. Императрица Констанция, полностью одетая, сидела в специальном кресле. Одна из повивальных бабок поддерживала ее спину, а другая стояла перед ней на коленях, массируя ее большой живот. «Бог ты мой!» — подумал Донати. «Да она же старая!» Донати не знал, как и большинство собравшихся здесь людей, что именно возрасту императрицы они обязаны таким зрелищем. Констанции Сицилийской было 42 года. Уже многие люди, которые могли немало выиграть от таких сомнений, распространяли слухи, ставящие под сомнение легитимность будущего ребенка. Но характер этой дочери нормандского короля Роже Хотвилла был таков, что даже клеветники понимали, что лучше не распускать сплетни о том, что ребенок зачат кем-то другим, а не ее мужем, королем Генрихом VI Когенштауфеном. Нет, сплетни, получившие широкое распространение и разбухавшая при каждом пересказе, гласила, что в королевских покоях ей подложат чужого ребенка, ибо в силу ее возраста вся история с беременностью императрицы — чистый вымысел. И вот теперь она сидела там, в каштановых волосах, седые пряди, лицо в морщинах, изможденное, позволяя любому, как знатному, так и серву, смотреть, как она будет рожать. Примечание. Дюран, там же страница 714, приводит эту легенду как неоспоримый факт, однако Канторович в своей академической биографии «Фридрих II, 1194-1250» ссылается на нее как на слух. Был ли это слух или нет, но у него существовало много исторических прецедентов. Во Франции бурбонов рождение королевского ребенка всегда происходило в присутствии двора всех представителей высшей знати. Родословная Фридриха II представляет несомненный интерес. Он был внуком Фридриха Барбароссы и сыном Генриха VI, который вошел в историю как германский император, державший в плену Ричарда Львиное Сердце в ожидании выкупа в замке Дорнштайн на Дунае. По материнской линии его дедом был странный и привлекательный Роже II, 1130-1154, которого Гити называл одним из двух крещенных султанов Сицилии. Фридрих был назван вторым. Роже прославился тем, что привил в Европе культуру шелка. По происхождению он был норманом, из великого рода Хотвилей, основанного Танкредом. Мать Фридриха Констанция была наполовину норманкой, наполовину сицилийкой. Таким образом, он демонстрирует самый убедительный триумф окружающей среды над наследственностью. Будучи по крови наполовину германцем, на четверть французом и на четверть итальянцем, он оказался самым итальянизированным государем из всех существовавших. Подобно многим сицилийцам того времени, он был полиглотом, говорил на 7 языках и писал на 9. Германский язык он выучил уже будучи почти взрослым. Конец примечания. Донати ощутил, как дрожит Мария. Он надеялся, что вся эта история займет не так много времени. У Марии закружилась голова, и она почувствовала дурноту, когда повивальная бабка неожиданно засунула обе руки под юбку императрицы и вытащила оттуда крошечный плод. Вторая повивальная бабка проворно орудовала ножом и золотой ниткой. Ребенок повис на испачканной кровью руке повитухи, которая, невзирая на его королевское происхождение, шлепнула его по маленькой попке. Ребенок тоненько заплакал. Все вокруг принялись кричать от радости. Донати кричал вместе со всеми. Потом он почувствовал, что ногти Марии впились в него сквозь грубую ткань рубашки. «Тебе нехорошо?» — пробормотал он. «О, Донати!» — зашептала она. «Мне не следовало смотреть на это. Это так страшно. И он такой маленький, в крови, и такой уродливый, и... О, Боже! У меня тоже начинается». Донати наклонился, поднял ее на руки, словно она ничего не весила, и принялся прокладывать себе путь к шатру императрицы. Вооруженные стражи тут же бросились к нему, но, увидев, что у него на руках женщина, не стали его трогать. — Что тебе, добрый человек? — спросил начальник стражи. — Твоя жена заболела? — Нет, господин начальник, — сказал Донати. — Только она тоже должна рожать. Я думаю, что зрелище рождения короля ускорило ее роды. — Пожалуйста, господин начальник, будьте так добры. Попросите повивальных бабок императрицы. Может, одна из них подойдет и поможет нам. Начальник стражи нахмурился. Но потом лицо его просветлело. Он знал о милосердии императрицы. Такой случай прямо-таки создан для того, чтобы усиливать любовь к ней народа. «Подожди здесь, добрый человек», — сказал он, — «я спрошу императрицу». Он исчез в шатре, где повитухи опустили занавес. Отсутствовал он всего один момент и вернулся не один, а с тремя повивальными бабками императрицы. Царственная дама оставила при себе только одну повитуху, которая должна была сопровождать ее во дворец. Люди закричали от восторга, когда три опытные женщины склонились над Марией, чтобы осмотреть ее. Когда же они объявили, что у Марии действительно начались схватки, ее нужно доставить домой, мельник предложил воспользоваться его повозкой, но мужчины распрягли мулов и стали драться за привилегию вести Марию в маленький домик Донати. Множество рук помогли поднять Марию с повозки и бережно уложить в постель. Привлеченный шумом, в домик пришел Исаак. Он тут же вручил по кошельку с золотом всем повитухам, попросив их быть прилежными и осторожными. Потом он обратил внимание на то, что руки главной повитухи, той, что принимала роды у императрицы, покрыты засохшей кровью. Он послал за прислуживающей девушкой и приказал ей принести таз с горячей водой и полотенце. Повитуха презрительно посмотрел на него. «Это, — заявила она, — королевская кровь, самое лучшее средство от всех болезней. Убирайте отсюда, еврейский пес. А не то ты осквернишь своим присутствием рождение христианского ребенка». Тут люди стали негодовать и кричать на Исаака. Он вздохнул и вернулся в свою контору. Там он просидел несколько часов, слушая крики Марии. Когда, наконец, крики прекратились, он вновь зашел в дом и увидел, что Мария держит ребенка на руках и пристально его разглядывает. Это был мальчик. Он не походил на своего крупного и белокурого отца. Мальчик был маленький и худенький, еще более смуглый, чем его мать. Головка его была покрыта густыми черными волосами. Мария смотрела на сына. «О, Боже!» — прошептала она. «Какой он некрасивый! Я его ненавижу! Уберите его от меня!» Она отвернулась к стенке и горько заплакала. Через три дня она умерла от родильной горячки. А жители Иесси забросали камнями дом Исаака бен Ибрахима, утверждая, что это он погубил ее злыми чарами. Их ярость была так велика, что Исаак вынужден был на время покинуть город. Бедный Донати едва не помешался от горя. Никогда больше он уже не был прежним. Вот так, в один и тот же день, 26 декабря 1194 года, родились Пьетро, сын Донати, и Фридрих II Гогенштауфен, великий преобразователь и чудо света. В один и тот же день в городе Иесе, на границе Анконы, под одними и теми же звездами, что, конечно, имело свои последствия.